Глава первая. Победу подполковник Титов встретил на границе Польши и Германии. А через два дня сумел вырваться со службы и съездить в Берлин. Взяли додж и поехали вчетвером. До вечера бродили по городу, пели песни, пили вино, водку, спирт, трофейный ром и подаренные союзниками виски. Это были дни большого счастья и всеобщей радости. Генерал перелистнул страницу. Верхнее фото — Титов на фоне небольшого вросшего в землю дома. Снимок сделан на хуторе в Западной Украине, куда его направили в 49-м из Берлина. До этого он служил в оккупационных войсках в Германии. На новом месте вновь пришлось вспомнить войну. Бандеровцы, ауновцы, бывшие немецкие пособники, подкармливаемые Лондоном, устроили террор по всей западной части республики. Это была тяжелая борьба с сильным, опасным врагом, в которой гибли солдаты и офицеры армии и войск МГБ. Фото ниже. Титов в больничной пижаме на пороге маленькой больницы. Это уже когда он смог ходить. Выглядел подполковник неважно, бледное лицо, впавшие щеки, похудевшая фигура. Генерал закрыл глаза и перенесся на 50 лет назад в другую страну, в другое место. Его ранило в одной из шибок в лесу. Граната, немецкая М-24, рванула за его спиной, и большой осколок, пропоров гимнастерку и нательную рубашку, раздробил лопатку и вошел в легкое. В больницу его доставили быстро, и врачи до самой ночи проводили операцию. Осколок вытащили, рану обработали. Но товарищам Титова сказали честно: шансов мало. Однако он выжил, благодаря своей жене и ее способностям. Она не отходила от него ни на шаг. Массировала, проводила процедуры, заставляла делать упражнения. Умирать Титов не хотел. Старательно выполнял все указания и через полгода вернулся на службу. Еще одно фото. Титов и Марита в Сочи. Лето 55-го. Они приехали туда на отпуск. Титов ходил в гражданском, но форму взял с собой. В ней и фотографировался. На погонах по две звезды. Он тогда не знал, что прошли уже сутки, как ему присвоено новое звание. А Марита в белом платье. Форму она сняла в 46-м, а китель с погонами старшего лейтенанта и двумя медалями висел в шкафу. То лето в памяти Титова осталось как самое веселое и спокойное. Теперь и сам не помнил, почему. Рука перевернула две страницы. Большая фотография, пять офицеров стоят под елкой. Над ней транспарант с новым 1960 годом. Титов в центре, рядом сослуживцы из особого отдела армии. Ниже другой снимок. Он и Марита сидят за праздничным столом. Это через 4 дня после Нового года. Титов тогда прилетел к жене в Новосибирск, где та была в командировке. Она специально выбрала работу, связанную с частыми отлучками и разъездами. Была веская причина для такого выбора. Существовала у них одна проблема — неземное происхождение Мариты, а именно способность ее организма долго не стареть. И это приносило семье Титовых массу хлопот. Нет, поначалу все шло хорошо. Офицерская семья, молодой муж и молодая жена, но шли годы. Муж из молодого превращался в зрелого, пожилого, а потом и стареющего человека. А Марита была все так же молода. Лет до 40 это воспринималось нормально, но потом никакими особенностями организма, никакими косметическими средствами объяснить молодость было уже нельзя. Марита в свои 45 выглядела на 25, максимум 26 лет. Знакомые женщины сперва восхищались ее внешностью, потом завидовали, потом начали желчно сплетничать. Конечно, каких-то особых проблем явное несоответствие возраста и внешности принести не могло, но все же. И тогда они придумали, как снизить накал страстей. Марита нашла работу, при которой приходилось много разъезжать по стране и бывать в разных местах. Она стала археологом. Работала с двумя институтами. Экспедиции, выезды, командировки. Новые люди, новые лица, новые знакомые, которые ничего не знали о присланной сотруднице. Титов, конечно, маялся без жены, но понимал необходимость такой маскировки. Была и другая проблема. У них никак не мог родиться ребенок. То ли организм Мариты не воспринял новые условия жизни, то ли какая-то несовместимость мешала. Поначалу оба сильно расстраивались, но потом поняли, что при их жизни отсутствие детей скорее благо, чем беда. Хотя Марита всегда хотела дочь, а Титов — сына. Генерал очнулся от воспоминаний, перевел взгляд на альбом. Еще 5 фотографий. Он на фоне государственного флага страны, в новенькой, второй раз надетой генеральской форме. 67-й год. Тогда он получил назначение в 3-е главное управление КГБ. Ниже снимки с группой генералов и офицеров. Другие снимки с пикников на природе, куда изредка выезжали сотрудники управления. А вот фото с Маритой в Ленинграде, у памятника Петру Первому. 68-й год. Здесь отлично видна огромная разница в возрасте между ними. Ей 48, хотя больше 26 не дать, а ему 52. Впрочем, и он выглядел моложе своих лет. Старания Мариты не пропали даром. Титов имел отменное здоровье и выглядел моложаво. В 70-м он перешел на преподавательскую работу. Стал обучать молодых контрразведчиков основам тяжелого и интересного дела. Учил многому. Я очень хотел, чтобы они поняли и приняли главную идею их службы — оберегать мир и покой, завоеванные когда-то с таким трудом и такой кровью. Сложно сказать, насколько успешно перенимали знания офицеры, однако генерал знал, что его уважают. И за героическое прошлое, и за принципиальность, и за открытость. И за то, что никогда не заваливал слушателей, не придирался и всегда был готов подсказать, разъяснить, посоветовать. Следующее фото. Уже перед выходом в отставку. Праздничное заседание. Высокое начальство. Андропов. Еще полный сил и энергии. Чествовали его, Титова. Желали много лет жизни и хорошего отдыха после долгой активной работы. Да, 40 лет в строю. 4 года войны и еще год в Западной Украине. А потом тяжелая, подчас по 17-18 часов в сутки служба. Есть от чего отдыхать. Уйдя в отставку в 76-м, Титов уехал к жене в Сибирь, в небольшой город, куда Марита недавно перевелась. Здесь они прожили 8 лет. 8 счастливых, прекрасных лет. Пока... Титов дрожащей рукой переворачивал страницы, ища фотографии жены. Вот они. Марита под сосной. Марита на раскопках какого-то древнего города. Марита на пляже. В свои 50-60 она была все той же молодой женщиной. Стройная фигура, свежее лицо. Никаких морщин и складок. На нее всегда обращали внимание мужчины. А Титова принимали за ее отца или деда. Его это слегка сердило, а Мариту забавляло. А потом наступил 84-й год. Черный год в его жизни. Марита в начале декабря улетела в Красноярск по делам. Должна была вернуться перед Новым годом. Должна была. Самолет рухнул неподалеку от города. Никто не выжил. Титов был сам не свой. С момента похорон до 40 дней после смерти он не произнес ни слова. Да и не с кем было говорить. Он уехал в деревню, чтобы не видеть знакомых и не слушать ненужных слов сочувствия. Генерал провел рукой по фотографии и закрыл глаза. В памяти всплыло лицо жены. Веселое, совсем молодое. Любил он ее? Да. Но понял это не сразу. После истории с уничтожением претарисканской разведгруппы были годы войны, а потом нелегкая служба в Германии, скрытое противостояние недавних союзников, так быстро ставших врагами. было не до каких-то особых чувств. Он знал, что она ему дорога, однако насколько дорога, понял только после своего ранения, когда Марита буквально вытащила его сперва из могилы, а потом из инвалидного кресла. Вот тогда Титов и почувствовал, что значит для него жена, и постарался сделать все, чтобы она была с ним счастлива. Еще 2 года после гибели Мариты он жил в Сибири, а потом вернулся в Москву. Вел активный образ жизни. Ездил в лес, ходил на рыбалку, встречался с друзьями. Взял участок за городом и возвел небольшой домик. Летом жил там. В свои 70 выглядел хорошо и чувствовал себя неплохо. Жену Титов похоронил под Красноярском и раз в год ездил туда на могилу. Долго сидел у скромного памятника, смотрел на фотографии и вспоминал. Горечь утраты была еще сильна, но уже утратила остроту. Это могила, да тайник на даче. Все, что осталось на Земле от визита инопланетных разведок 40 с лишним лет назад. И свидетелей той истории уже нет. Генерал-лейтенант Вадис умер в 68-м, в полном забвении, изгнанный из рядов за дискредитацию. Генерал-майор Сочнов пережил шефа на 7 лет. Ему повезло больше, он был похоронен у себя на родине с почетом. Полковник Самохин погиб в 48-м на польско-советской границе, подорвался на старой мине как раз в день своего рождения. Разыскники из группы Титова благополучно завершили войну и разлетелись кто куда. Титов потерял их из виду, но потом узнал, что майор Кульков был тяжело ранен в Корее, стал инвалидом и умер от кровоизлияния в мозг в 60-м. Подполковник Кузнецов был в 56-м в Венгрии, в 68-м в Чехословакии, удостоен правительственных наград. Умер от инфаркта в 82-м. Старший лейтенант Парфенов исчез из поля зрения, и сколько Титов не наводил справки, ничего узнать не смог. Возможно, Парфенов попал в заграничную агентурную разведку и оборвал все связи. Шли годы. Многие сослуживцы генерала умирали. Кто-то пропадал, кто-то погибал. Ибо для госбезопасности и для контрразведки не бывает мирного времени. Титов с грустью и болью смотрел на редеющую компанию друзей и знакомых. И каждой весной на День Победы не досчитывался кого-то еще. Подкосила его перестройка. Внезапный и быстрый развал сильного государства. Та скорость и наглость, с какой действовал генеральный секретарь, ставший вдруг президентом, удивляли его и наводили на грустные размышления. А потом начались годы отвесного падения страны в пропасть. Разбегание республик, развал экономики, воровство, бандитизм. Генерал перестал читать газеты и смотреть телевизор, ибо видеть, как гибнет страна, было выше его сил. А потом была Чечня. Первая война, вторая. Позор России. Гибель детей в военной форме. Вранье генералитета и Кремля. Зверство бандитов. Первый инфаркт он пережил в 96-м, когда узнал о сговоре чеченской верхушки и преступника-президента. Второй — после взрыва в Москве. Он пролежал в больнице почти 3 месяца, а когда приехал домой и увидел себя в зеркале, то не узнал. На него смотрел дряхлый, хилый, совершенно седой старик. И генерал понял, что его дни почти сочтены. Однако железное здоровье позволило, пусть и со скрипом, прожить еще 10 лет. Последние годы Титов почти не выходил из дома. Ему никто не звонил. Бывшие сослуживцы и знакомые практически все умерли. Близкой родни не было. А перед самым Первомаем генерал вдруг почувствовал, что подошел и его срок. И решил напоследок сходить в город на День Победы. Эта прогулка дорого ему обошлась. 2 дня он лежал не вставая, чувствуя, как по капле уходит жизнь из дряхлого тела. Ждал прихода безжалостного палача. Смерти.